Утром следующего дня человек в голубой чалме отправился во дворец. Люди останавливали его на улицах, уговаривали не идти в одиночку, не верить степному волку. В ответ он говорил: «Все может случиться, все в руках Аллаха. Но пойду ли я один или нас будет десятеро, ничего не изменится, если хан задумал недоброе. С ним 10 000 воинов, и ничто не заставит его изменить решение. Зачем лишние жертвы? Мне выпало исполнить свой долг, и я исполню его». Человек в голубой чалме хорошо знал жизнь. Трудно увлечь за собой забитый, несчастный народ. Он подобен великому океану, но чтобы раскачать его, нужен ветер. Приезд хана Золотой Орды, казалось бы, всколыхнул народ. Но хан, даже и ненавистный, пообещал выполнить просьбы, и вера в непогрешимость его успокоила людей. Казалось, их душевная боль утихла. И все-таки впервые народ Бухары проявил неповиновение. Все видели вчера страх в глазах Берке и знали, что хан навсегда запомнит эту ночь. Суровые лица людей и грозный отблеск пламени в их глазах. 40 лет топтали эти земли монгольские кони, и народ склонял голову перед плетью завоевателя. События ночи показали, пусть пока не смело, но уже твердо знают, чего они хотят. Люди будут и дальше отстаивать свои права. Велика сила Золотой Орды, но и она не сможет одолеть народ, соединенный одной мыслью. Нужно только время. Без страха шел человек в головой чалме во дворец, где остановился хан. Он знал, после вчерашнего ему не удастся ни спрятаться, ни бежать из города. Всю ночь вокруг его дома дежурили люди Даргуши, следили за каждым шагом. Но то, что должно свершиться, все равно произойдет. Человека в голубой чалме во дворце ждали. Тулингиты молча обыскали его и провели в зал, где сидел Берке. Хан долго и пристально смотрел на вошедшего. Вдруг он спросил: «Ты христианин?» Человек отметил про себя, что Берке выглядит совсем иначе, чем выглядел вчера. В глазах нет страха, лицо властное, жестокое, голос уверенный. Чему было удивляться? Сегодня сила была на его стороне. Прибывшие с ханом из Золотой Орды воины окружили дворец, по улицам ездили конные отряды Мусабека и загоняли людей во дворы. «Нет, я человек». «А может быть, ты мусульманин?» «Нет». «Хорошо, раз ты не христианин и не мусульманин, то будь человеком», — с усмешкой сказал Берке, медленно перебирая жемчужные четки. «Пережитое вчера, видимо, не совсем изгладилось из памяти и жгло, требовало выхода. Ты вчера сказал, ханы не боги. Если ты упомянул о боге, значит, веришь в него?» «Да, верю», — сказал человек в голубой чалме. «Имя моему богу, правда?» Лицо Берге задрожало от беззвучного смеха. «А может, ты скажешь, где находится твой бог?» «Сливки растворены в молоке, так и правда. Она везде, на небе, на земле, во мне и в нем». Человек указал на тулингита, стоящего за спиной хана. «А во мне она есть, как ты думаешь?» Хан с издевкой посмотрел на человека в голубой чалме. «Не знаю. Зато я знаю. Моя правда в моей силе, в моей вере. А на свете нет Бога, кроме Аллаха, и пророк Мухаммед, его посланник. Я же последователь пророка и защитник его дела». Человек в чалме негромко рассмеялся. Под черными красивыми усами влажно блеснули белые, ровные как шемчуг, зубы. «Если великий хан говорит правду, — сказал он, — то ему следовало бы предпочесть Иисуса или Моисея. Они сильнее Мухаммеда». Жемчужины на четках Берке замелькали быстрее. «Кто сказал тебе это, Гаур? Нет святого сильнее Мухаммеда. Он посланец Бога на земле. Моисей тоже пророк. Но он младший брат Мухаммеда. Там, где ступал Моисей, обнажалось дно моря. Иисус мог воскресить мертвого, а на том месте, где Мухаммед молился Аллаху, горы превращались в камни, а камни в прах. Это происходило потому, что Аллах хотел видеть лицо своего святого сына. Он самый сильный пророк. Никто не смеет быть сильнее его». Человек покачал головой. «Все может быть в этом мире. Будь Иисус сильным, его бы не распяли на кресте». «Ты носишь чалму», — многозначительно сказал хан. Но ты, наверное, не читал Коран и не беседовал с учеными улемами. Я знаю, что Иисус тоже Сын Божий, и я знаю, что не Его, а совсем другого прибили гвоздями к кресту. Неужели? Человек чуть заметно улыбнулся. Беркей не заметил усмешки. Он любил поучать, любил показать свою приверженность исламу и свои знания. «Послушай меня, Геур», — сказал хан. «За чудеса, которые совершал Иисус, неверные приравняли его к Богу. Сторонники Моисея, джуиты, сгорая от зависти, охотились за ним. Однажды, скрываясь от врагов, Иисус спрятался в одном доме. Почувствовав приближение джуитов, святой взлетел на небо. Врагам удалось схватить человека, похожего на него. Этого-то человека они побили камнями и распяли на кресте». Человек в челме, пряча в глазах усмешку, сказал: «Выходит, что Иисус вместо тебя позволил растерзать ни в чем не виновного. Конечно, если ты подобен Богу, то можешь совершить все, что задумаешь. Наверное, потому Иисус пил вино». «Нет, он выпил вино случайно», — довольный произведенным на собеседника впечатлением, с достоинством сказал Берке. Руки его неторопливо перебирали четки. По дороге в Иерусалим святой Иисус захотел пить. Он зашел в виноградник и стал искать там воду. Наконец он увидел глиняный кувшин. В нем была жидкость, похожая на воду. Иисус стал пить ее. Жидкость оказалась горьковатой и кислой на вкус. Тогда Иисус спросил у кувшина: «Отчего это?» И кувшин ответил, что кто-то украл иголку и продал ее за медную монету. Та монета попала в руки хозяина виноградника, и он отдал ее торговцу, покупая кувшин. Из-за этого вода в кувшине горчит. Вот видишь, Геур, небольшой грех, связанный с кражей иголки, превратил воду в коварное вино. Пророк Мухаммед был мудрее Иисуса, и потому он оставил нам завет: не творить друг другу зла, не пить вина, а богатые должны всегда жалеть и помогать бедным. Так гласит пятая сура священного Корана». Человек в чалме низко склонил голову. «Теперь мне понятно, о великий хан, почему вы вчера согласились с требованиями народа. Вы во всем следуете пророку Мухаммеду». Четки в руках хана замер. Он словно вновь вернулся на землю. В раскосых узких глазах полыхнуло пламя ярости. «Нет!» — крикнул он. «Вчера я ничего и никому не обещал». «Но слова ваши, великий хан, слышали люди». «Какие люди?» «Толпа! Они не люди, а мои рабы!» «Ты знаешь, Геур, в Коране сказано, что обещание, вырванное принуждением или угрозой, не имеет силы». Лицо человека в чалме покрылось мертвенной бледностью. Спокойно и негромко он сказал: «Значит, вчера вам было страшно? Значит, есть сила, которая может заставить трепетать даже хана Золотой Орды». Берке злобно распиялся. «Ха-ха-ха-ха! Трепетать будут от моего имени во веки веков!» Хан схватил серебряный колокольчик и торопливо затряс им. Распахнулась дверь. На пороге появился личный телохранитель Берке, начальник сотни толингитов Салим Гирей. Хан ткнул пальцем в сторону человека в чалме. «Я приговариваю его к смерти за то, что он устроил в священной Бухаре смуту и призывал чернь не повиноваться мне. Пусть кровь этого Геура не осквернит стены дворца. Отведи его за город и отруби голову. Достанет его тело пищей для шакалов». Берке впился взглядом в человека в голубой чалме, но лицо того было спокойно. Хан вдруг вспомнил, что во время разговора тот несколько раз вытаскивал чакчу, искусно сделанную из рога оленя. «Для того, чтобы я не забыл о беседе с этим человеком, принесешь мне его чакчу». Салим Гирей молча поклонился, выхватил из ножен саблю и, подгоняя ею человека в чалме, погнал его к выходу. Берке прикрыл глаза и долго сидел неподвижно. Медленно возвращалось к нему спокойствие. Перестали дрожать пальцы, утих гнев. Хан хлопнул в ладоши. На пороге появился визирь. «Пусть войдут мусульмане, приехавшие из Самарканда». Пятясь, визирь исчез за дверью. Через некоторое время в зал вошли люди в белых чалмах. Низко кланяясь, они приблизились к возвышению, на котором сидел хан, и опустились на пол, подобрав под себя по-восточному ноги. Один из них, тучный, с красным лицом, красивым бархатным голосом, начал читать молитву. Когда он закончил, каждый провел сложенными ладонями по лицу. И Берке, как истинный мусульманин, повторил их шест «Аминь». Немного выждав, тот, кто читал молитву, сказал печальным голосом: «Высокочтимый хан Золотой Орды, вы за прошлый год потеряли сразу двух близких вам людей, хана Сартака и хана Улакши. Пусть будет земля им пухом, примите наши соболезнования». «Спасибо вам, почтенные люди, все совершается по воле всемогущего Аллаха. Нам ли роптать на несчастье?» Он помолчал. «Вы пришли ко мне с делом?» Слово взял черный человек, похожий на выросшее в песках корявое дерево, Саксау. «Великоуважаемый Берке-хан», — начал он негромко, скрипучим голосом, — «пришли мы к вам сердцами полными печали. Наши сторонники-мусульмане терпят в Самарканде от неверных страшные насилия. Какие только унижения не выпали на нашу долю. Недавно они предали огню юношу, принявшего нашу веру. Даргуши города поддерживают христиан и отнял у нас все права. Зная вас как справедливого хана и истинного мусульманина, мы пришли к вам просить защиты. Спасите нас от неверных». Берке нахмурился. «Разве у вас недостаточно сил, чтобы справляться с неверными? Или в Самарканде мусульмане разучились защищать свою веру?» «Нас много», — уловив тайный смысл в речи хана, сказал самаркандец. «Но как посмотрит на это Золотая Орда? До сих пор никто и никогда не сказал нам слово одобрения и не пытался помочь». Он говорил правду, и Берке об этом знал. Христианство утвердило в Самарканде задолго до того, как пришли сюда монголы. Ему покровительствовали попытки саманидов и караханидов. Кроме того, падение Хорезма, где мусульмане всегда находили поддержку, привело к тому, что ислам начал терять своих приверженцев. Пришедшие же монголы не отдавали предпочтения ни одной из религий. Все это было на пользу христианам, и их община окрепла. Сильный любит припоминать обиды и мстить поверженному врагу. Заручившись поддержкой потомков Чингисхана, многие из которых приняли в свое время христианство, церковь устроила гонение на мусульман. Видя, что хан молчит, самаркандец снова начал говорить. «Юноша-христианин отказался от своей веры и пришел в мечеть. С его согласия было совершено обрезание, и он поклялся на Коране быть верным последователем пророка Мухаммеда. Христиане пожаловались даргуши города, что мы насильно совершили все это. Даргуши приказал юноше вернуться в прежнюю веру, но тот отказался, потому что Аллах осветил его душу светом истины. Тогда христиане поймали его и сожгли на костре». Хан поморщился. Его не интересовали такие мелочи. «Какого слова вы ждете?» — нетерпеливо спросил он. «Какой помощи?» «Христиан много», — уклончиво сказал самаркандец. Берке задумался. «Во имя Аллаха, да простится все. С вами будут мои воины, переодетые в одежды простых людей. Да поможет тебе Аллах, о великий хан. Это лучше всего сделать в воскресенье, когда неверные соберутся в своих церквах». «Аминь», — сказал хан. Как эхо повторили за ним самаркандцы: «Аминь». В этот же день Берке принял во дворце всех знатных людей города, ученых улемов, мюридов и каре бухарских мечетей. Раздав им щедрые подарки, привезенные из Золотой Орды, хан посчитал день законченным и удалился на покой. А в час, когда на землю опустилась ночь, Салимгерей, взяв с собой несколько тулингитов, погнал человека в голубой чалме за город, чтобы совершить то, что повелел хан. Узкие, погруженные в кромешную тьму улочки города казались загадочными и таинственными. Степнякам, непривычным к тесноте, было страшно, но Салимгерей шел уверенно, словно чутьем угадывая путь в лабиринте тупиков и улиц, похожих на лисьи норы. Вскоре воины оказались возле городских ворот. Салимгерей остановился, задумался, потом повернулся к тулингитам. «Ладно, дальше со мной вы можете не ходить, я сам разделаюсь с Кеуром. Возвращайтесь назад». Из-за высокой городской стены показался узкий серп месяца. Глинобитные дома, облитые его мутным таинственным светом, стали похожими на надгробья. В узких улочках тьма сделалась еще гуще. Околдованные призрачным лунным светом, тулингиты стояли в нерешительности. Им страшно было возвращаться одним, еще страшнее казалось выйти за городские ворота, где в зарослях по склонам глухих оврагов рыдали, хрипло взлаивали шакалы. «Мы согласны вернуться, но как мы отыщем дорогу?» — сказал один из тулингитов. Салимгерей ободряюще засмеялся. «Смотрите хорошенько, вон виднеется минарет мечети. Если вы пойдете по этой улице, то выйдите прямо к ней. Там есть наши воины. Они укажут вам путь ко дворцу». Стражники, знавшие в лицо личного телохранителя хана, открыли ему узкую калитку и выпустили из города. Когда Салимгерей и человек в голубой чалме отошли достаточно далеко от городских стен, и их уже никто не мог услышать, они, словно сговорившись, остановились. «Зачем надо было идти так далеко, Салимгерей?» — с горечью сказал человек в голубой чалме. «Разве не проще было зарезать меня где-нибудь на темной улице?» «Ты известный ученый, Тамдам, и хан об этом знает. Если бы мы убили тебя где-нибудь в городе, об этом завтра же заговорил бы весь народ. Хан хочет, чтобы о том, где и как ты умер, не узнал никто». «Хан мудр», — невесело усмехнулся Тамдам. «Кто мог знать, что вот так однажды встретятся два волчонка, два ученика Мухаммеда Тараби, и один перережет другому горло? Мухаммед Тараби, руководитель восстания в Самарканде в год собаки, то есть в 1238 году. При подавлении восстания монголы потеряли 10 тысяч воинов». Салимгерей не ответил. Друзья долго стояли, молча. Смотрели, как растекался, плыл над возделанными полями, над глубокими оврагами, дрожащий лунный свет. «Где ты был все это время?» — спросил Салимгерей. «Сначала бежал в Багдад, но и туда пришли монголы. Жажда мести не давала мне жить спокойно. Я вернулся сюда, в Бухару. Ты не терял время даром. Люди говорят, что постиг мудрость многих книг, наизусть знаешь Коран и ведомы тебе все законы шариата». «Это так. Я же бежал в Кипчакские степи. Кто мог узнать меня там? Разве что перелетные птицы. Я был табунщиком и пас лошадей многие годы. Сегодня я юзбаши сотни тулингитов, охраняющих самого хана». «Ты добился многого», — с издевкой сказал Тамдам. «Сколько крови братьев пролил ты, чтобы заслужить такую честь?» Салимгерей вскинул голову. «Зачем ты говоришь это? Руки мои чисты. Еще не пришло время обогреть их кровью. И чья это будет кровь, ты знаешь». Друзья долго молчали. Салимгерей вдруг протянул к Тамдаму руку. «Я дальше не пойду. Возьми это, пригодится. Дорога твоя нелегкая и дальняя». Под лунным светом тускло сверкнуло золото. Тамдам помедлил, потом взял монеты. «Спасибо». «Подожди», — сказал Салимгерей и приблизил свое лицо к лицу друга, пытаясь увидеть его глаза. «Не подумай, что я стал волком. Я помню, сколько крови кипчаков и уйгуров пролили ханы. Разве можно забыть нашего учителя и то, что он завещал нам? Ну, прощай». «Подожди». Тамдам положил руку на плечо Салимгерея. «Вот тебе чак-чак. Отнеси ее хану, а то он не поверит в мою смерть. Очень давно мне сделал ее пленный старик кипчак в Багдаде. Очень давно. Он так тосковал о родине». Друзья обнялись, и вскоре фигура Тамдама, одетая во все белое, растаяла в призрачном лунном свете.